Свет спросил у небытия: «Вы, учитель, существуете или не существуете?» Но не получил ответа. Вгляделся пристально в его облик. Темное, пустое. Целый день смотри на него, не увидишь. Слушай его, не услышишь. Трогай его, не дотронешься. «Совершенство!» — воскликнул Свет. «Кто мог бы еще достичь такого совершенства? Я способен быть или не быть, но не способен абсолютно не быть, а небытие, как оно этого достигло». Кующему крюки для поясов на службе у старшего военачальника было лет 80, а мастерства он ни на волос не утратил. «Как-то искусен. Обладаешь ли учением?» — спросил старший военачальник. «Я, ваш слуга, им обладаю и его храню», — ответил кующий крюки. «Мне, вашему слуге, было лет 20, когда мне понравилось ковать. Ни на что другое не смотрел, ничего, кроме крюков, не изучал, поэтому занимаюсь своим делом. Будто ничем не занимаюсь и за долгий срок им владел. Насколько же сильнее тот, кто ничем не занимается, кто только из него черпает?» Жан-Цю спросил Конфуция: «Можно ли узнать, что было прежде неба и земли?» «Можно», — ответил Конфуций. «А в древности было то же, что и ныне». Потеряв нить разговора, Жан-Цю ушел. На другой день снова явился к учителю и сказал: «Вчера я спросил, можно ли узнать, что было прежде неба и земли?» Учитель ответил: «Можно. В древности было то же, что и ныне. Осмелись ли задать вопрос, почему вчера мне это было ясно, а сегодня нет?» «Ха, вчера было ясно», — ответил Конфуций, — «ибо ты духовно заранее подготовился к восприятию ответа. Сегодня не ясно, ибо ты ищешь ответа не для духовного. Нет ни древности, ни современности, нет ни начала, ни конца. А могли быть сыновья и внуки до того, как появились сыновья и внуки?» Жан-Цю не успел ответить, как Конфуций продолжил: «Постой, не отвечай. Умирают не от того, что рождаются живые. Живут не от того, что умирают мертвые. И смерть и жизнь от чего-то зависят. У них обеих есть единое общее. Разве было вещью то, что родилось прежде неба и земли? Вещество в вещах — это не вещи. Вещи не могли появиться прежде вещей. Совершенно так же были вещи. Совершенно так же появились вещи. Без конца. Подражая этому, и мудрец также всегда бесконечен в любви к людям». Янь-Юань спросил Конфуция: «Позвольте задать вопрос. Почему учитель прежде говорил никого не провожать, никого не встречать?» «Люди в древности, — ответил Конфуций, — изменялись внешне, но не изменялись внутренне. Ныне люди изменяются внутренне, но не изменяются внешне. Тот, кто один не изменяется, развивается вместе со всеми вещами. Спокойно переносит изменения, спокойно переносит и отсутствие изменений. Спокойно переносит и согласованные взаимные изменения вместе с другими. Конечно, тех, кто вместе с ним немного. Так было в парке рода кабаньей шкуры, на стрельбище у желтого предка, во дворце рода владеющих тигром, в домах испытующего и воинственного. Благородные мужи, подобные учителям конфуцианцев и маистов, разбивали друг друга в спорах об истинном и ложном. Тем более это свойственно нынешним людям. Мудрый, находясь среди вещей, вещам не вредит. Тому, кто не приносит вреда другим, также не могут повредить. Только тот, кому ничто не вредит, может провожать и встречать других, и его могут провожать и встречать. А леса на горах, равнины, покрытые травой, приносят нам радость и наслаждение. Но не исчезнет наслаждение, как придет печаль. Приходу наслаждения и печали мы не способны помешать. Их ухода нам не остановить. Увы, ведь человек в мире лишь постоялый двор для вещей. Он знает те вещи, что встретил, и знает тех, что не встречал. А знает, что может то, на что способен, и не может того, на что не способен. Поэтому человеку не избежать ни знания, ни способности. Разве не горько человеку стремиться отвратить неотвратимое? Истинные слова без слов. И истинное деяние. Деяние. Сколь ничтожно познание общеизвестного.